Годы гудят мне молодею, жить стало лучше и веселее. Жена застрелилась, жены не имею, жить стало лучше и веселее. Тоскую один, но признаться не смею, жить стало лучше и веселее. Светлана ищет мужей поновее, жить стало лучше и веселее. Сын пьет, такого отца имея, жить стало лучше и веселее. В политбюро одни прохиндеи, жить стало лучше и веселее. Всех посажу, найду поновее, жить стало лучше и веселее. Знамя победы над нами реет, жить стало лучше и веселее. Шинелькой накроюсь, кровать имею, жить стало лучше и... Молчит страна, как в доме мебель, как ни поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень. Сегодня сыт, а завтра бит. Нет, не дубы стоят, а стулья. Нет, не березы, двери, стол. Лежит разбитый от разгулья в кровь стертый бывший желтый пол. Как часовые стоят стены, и потолок им небосвод. Всех превращает нас в полено твой пилораменный завод. Разбередил меня, и нет в душе покоя. Он до сих пор не понял, кто я. Ведь я же просто дядя Коля, застрявший в этой страшной роли. Узнать и мне пришла пора, что Сталин — черная дыра. Как давит глубина сетчатку, какая темная игра, как ослепительна разгадка. Мне снилось, будто бы на даче больной свалился на пол я. Политбюро стоит и плачет, но вытирает ноги об меня. Шумя водой открылись краны и заливает всюду пол. Я как дитя упал с дивана, а кто-то лезет мне в карманы, а кто-то влез уже в мой стол. Сплошные хризантемы и розы и одеяло, как венок, текут по стенам кровь и слезы, и накренился потолок. Потоп! Страшнее нет угрозы, но явны признаки беды. Смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы. Я разбудил тебя, малыш. Ты кто, скажи? Чего молчишь? Я задаю тебе вопрос. О, Господи! Иисус Христос! Ты говорить пришел со мной, Господь. Одна у нас с тобою кровь и плоть. Надеюсь, мы поймем друг друга. Освободи мне душу от недуга. Готов услышать от тебя, Христа, что жалок тот, ком совесть нечиста. Я очищал страну от грязи, я убивал всех без боязни, всех этих классовых врагов, кто не докручивал важнейших винтиков, винтов, которые крепили государство. И я им ядом заменил лекарство. Прости меня, прости страну, прощение вместе просим. Я твой библейский сын, я твой Иосиф. Я сделал все, что мог. Смотри по датам. Вот города, заводы, атом. Страна была моим произведением. Сюда вложил я свой талант и вдохновение. Но где ты? Где ты? Боже мой! Я говорю самим собой. Я заболел. Мне надо лечь поспать. Я сам себя за Бога начал принимать.